Только рисунок ее рта был не столько брюзглив, сколько горек. У нее не было сыновей, и этим тоже можно было отчасти объяснить мрачность Лавана. Позднее Яков узнал, что в начальную пору брака у этой четы был самый настоящий сынок. Но его по случаю постройки дома они принесли в жертву, то есть живьем в глиняном кувшине, в придачу к светильникам и чашам, похоронили в подстенье, чтобы снискать дому и хозяйству удачу и процветание. Мало того, что, однако, жертва эта не принесла особой удачи, Дина с тех пор была не в состоянии произвести на свет мальчика. Что касается Лии, то сложением она отнюдь не уступала Рахиле, а ростом и статностью даже превосходила сестру. Но могла служить примером того, как безупречное телосложение странно обесценивается некрасивым лицом. Правда, у Лии были необычайно пышные пепельные волосы, тяжелыми узлами падавшие на затылок из-под покрывавшей их сверху скуфейки. Но ее серо-зеленые глаза печально косились на длинный и красноватый нос, и красноваты были струпистые веки больных этих глаз, и руки ее, которые она старалась спрятать, как прятала и косой свой взгляд, постоянно опуская ресницы с каким-то стыдливым достоинством. «Вот, пожалуйста, тусклая луна, и луна прекрасная», — подумал Яков, разглядывая сестер. Заговорил он, однако, с Лией, а не с Рахилью, пересекая с Лаваном мощеный дворик, посреди которого высился камень для жертвоприношений. Но та только с сожалением щелкнула языком, как это уже делали пастухи в поле, и, по-видимому, посоветовала Иакову прибегнуть к помощи толмача, чье ханаанское имя она произнесла несколько раз. Домочадца, которого звали Абдефебой, того самого, как оказалось, что пек лепешки на внешнем дворе. Ибо он подал Иакову воду для ног и рук, когда по кирпичной, поднимавшейся дальше до самой крыши лестницы, все прошли в открытую верхнюю комнату, где протекал ужин, и сообщил, что родился в одной из иерусалимских деревень, но был продан своими родителями в рабство только из-за нужды. И за 20 сикелей. Устойчивая эта цена явно определяла его умеренное чувство собственного достоинства. Прошел уже через много рук. Он был мал ростом, седоволос, со впалой грудью, но речист, и сразу же переводил все, что говорил Иаков на местный язык, после чего с такой же легкостью и быстротой передавал ему смысл ответа. Длинное узкое помещение, где они расположились, было местом довольно приятным и полным воздуха. Сквозь опорные столбы крыши с одной стороны видна была темнеющая степь, с другой — мирный четырехугольник, вымощенного булыжником и завешенного цветными полотенцами внутреннего двора, и деревянная его галерея. Смеркалось. Служанка в набедренной повязке, та, что тащила воду, принесла теперь огня от очага и зажгла три глиняных на треногах светильника. Затем она вместе с Абдехебой подала еду. Горшок густой, заправленный кунжутным маслом мучной похлебки, «попасу», повторяла Рахиль с ребяческим ликованием, забавно и сладостно, облизывая губы и хлопая в ладоши, не остывшие еще ячменные лепешки, редьку, огурцы, пальмовую капусту, а также напитки, козье молоко и воду из канала, запас которой висел в большой глиняной амфоре на одной из подпорок крыши. У наружной стены комнаты стояли два ларя, тоже глиняных, уставленных медными чашками, сосудами для смешивания жидкостей, кружками, и ручная мельница была там. Кто как сидели члены семьи вокруг низкого, обтянутого бычьей кожей стола. Лаван и его жена устроились рядом на лавке с прислоном, дочери поджав ноги на камышовых, покрытых подушками сиденьях, а у Иакова были расписной глиняный стул без спинки и такая же скамеечка для ног. Папасу ели двумя изготовленными из коровьего рога ложками, пользуясь ими поочередно. Опорожнив ложку, каждый тотчас же наполнял ее из горшка и передавал соседу. Иаков, сидевший возле Рахили, всякий раз наполнял ей ложку до края, чем очень смешил ее. Лия видела это и косила сильнее, совсем уже удручающе. За едой ничего сколько-нибудь значительного не говорилось. Все замечания касались только самой пищи. Например, Адина говорила Ламану: «Кушай, муж мой, все принадлежит тебе».